Глава 53. Директор, маленький суетливый человек, встретил приезжих почтительно с блокнотом в руках и с выражением готовности ко всяческим услугам на лице. Бородач, пожав директору руку, представился, сказал, что его зовут Федор Шилкин, про других сказал: «А это мои люди». В зале, на время перерыва, очищенном от публики, приезжие рассредоточились. Шилкин сел в первом ряду, двое других на некотором расстоянии друг от друга в четвертом, один в седьмом, опять двое в десятом, девица в беретке в тринадцатом и последние двое в шестнадцатом. «Так», — Шилкин встал и повернулся лицом к залу. «Все на местах?» «Хорошо, приготовились. Люсь, перестань курить. Поехали. 3-4!» Все приезжие вскочили на ноги, и, к большому удивлению директора, ему, провинциалу, раньше такого видеть не приходилось, начали, хлопая в ладоши, хором скандировать: «Наша Маша ела кашу! Наша Маша ела кашу!» Так они повторили несколько раз. Покинув свое место, Шилкин передвигался по залу и с каждой новой позиции внимательно вслушивался в произносимые хором слова, затем замахал руками. — Все спасибо, молодцы! — Вам, — повернулся он к директору, — тоже спасибо. — Акустика, конечно, не ахти, но ничего, работать можно. Эти места прошу зарезервировать. — Будет исполнено, — послушно сказал директор, отмечая что-то в блокноте. Закончив репетицию, приезжие отправились в столовую ИТР отоваривать свои рейсовые талоны.